Глава 22. Исчезновение Шерлока Холмса. На следующий день я не видел детектива примерно до 8 часов, когда чрезвычайно взъерошенный человек в грязной непромокаемой куртке и высоких башмаках поприветствовал меня взмахом руки и исчез в спальне Холмса. Он был похож на тех мужчин, кто с риском для жизни прочищает за гроши сточные трубы. Через полчаса Холмс в сером твидовом костюме появился с трубкой в гостиной и уселся за стол с таким видом, словно предвкушал любимую работу. «Ну и что делает у вас этот мусорщик?» «Он отправился в те края, куда Шерлок Холмс лишен доступа, по крайней мере, в настоящее время. Что у нас на ужин?» «Миссис Хадсон обещала ягненка. Замечательная женщина. Не сочтите за труд, позвоните в колокольчик. Мне было не до еды с самого раннего утра, слишком много работы». «Вы находились в Ист-Энде?» «Часть дня. Нашлись и другие дела. Заходил в Скотланд-Ярд». «В таком наряде?» «Мне нужно было видеть инспектора Лестрейда. Я добыл срочную информацию, которая будет ему очень полезна». «Его коллеги выразили сомнение». «Я их предупредил, что если мои сведения попадут на страницы газет, Скотланд-Ярд окажется в весьма глупом положении». Это заставило их призадуматься, и очень скоро я оказался в кабинете Лестрейда. Там я раскрыл свою подлинную личность к неудовольствию нашего доброго знакомого и задал ему несколько важных вопросов. «Каких именно?» «Полицию, конечно, расстроили домыслы этого ублюдка Тавистока, но они озабочены тем, чтобы избежать обвинений в фаворитизме. Некоторые наиболее активные деятели предложили арестовать меня ради полноты расследования и в угоду общественному мнению». «Боже правый, но на каком основании?» «Сколь бы это ни казалось неправдоподобным, но окровавленный нож действительно обнаружили в нескольких кварталах от трупа Кэтрин Эддоуз. Лестрейд даже не стал сообщать нам об этом. Слишком уж эта находка не похожа на обоюдоострое лезвие, которым пользовался потрошитель. То, что нашли этот нож, не более чем случайное совпадение, но подлые действия Лесли Тавистока или его источника информации натолкнули полицию на мысль, что Эндоус пустила это оружие в ход для самозащиты. При охватившей всех нынче панике уже никого не волнует, что любой суд присяжных в Великобритании мгновенно отметет эту басню. Я не вправе даже выдвинуть против журналиста обвинение в клевете. Формально все верно». «Но он зашел слишком далеко», — возразил я. «Уотсон, если бы газетчиков наказывали за измышления, любое периодическое издание в Англии обанкротилось бы весьма скоро. Покинув Скотланд-Ярд, я направился в Уайт-Чепел, чтобы повидать Стивена Данлеви. Он клянется, что не виноват». «Ну, этого и следовало ожидать», — констатировал я, подумав, что если Данлеви и дальше будет водить нас за нос, стремясь при этом добиться расположения мисс Монк, мне придется утопить его в Темзе. «Я склонен верить ему», — задумчиво сказал Шерлок, — «но мне все больше кажется, что против меня действует некая зловещая сила, направленная на то, чтобы помешать успеху моего расследования. Не исключено, что я выдумываю заговор там, где его нет, но эти интриги помогают злодею оставаться безнаказанным, связывая мне руки». «Кажется, интриги — это еще очень мягко сказано». Мой друг успокаивающе помахал трубкой. «Мне нечего добавить к сказанному, и мы вряд ли узнаем что-нибудь новое, пока не увидим Тавистока». «Мы будем с ним встречаться?» «Выкурим с этим клеветником по сигаре у Симпсона в 10 часов». «Тогда вы будете вправе утверждать, что знакомы с другими низшими формами лондонской жизни, помимо Джека-потрошителя», — мрачно заметил я. Сыщик рассмеялся. «Ну что ж, это станет своего рода отдыхом после целого дня тяжких трудов». «Чем еще занимались, Холмс? Сегодня утром вы ушли так рано». «Уверяю вас, я не терял времени даром. «А вот и миссис Хадсон. Позвольте мне полностью сосредоточить свое внимание на том, что она принесла на подносе». Вечером, как часто бывало в том октябре, пронизывающий туман окутал город. Сильный ветер дул нам в лицо, мы пригнули головы и плотно обернули шарфы вокруг шеи. Хотя нас ожидала не самая приятная встреча, я вздохнул с облегчением, увидев мерцающий в 5 ярдах от нас фасад заведения Симпсона. Полированное красное дерево, тихий звон хрусталя и серебра улучшили мое настроение, по крайней мере, до тех пор, пока мы не очутились в отдельном кабинете с пылающим в камине огнем и роскошными пальмами по углам. И тут я вновь увидел Лесли Тавистока. В редакции газеты я не слишком хорошо его разглядел. Он был значительно ниже среднего роста, с каштановыми, зачесанными назад волосами и выразительными движениями рук. Его проницательные, насраженные карие глаза, скорее хитрые, чем умные, усиливали впечатление о нем как о человеке, который поднялся до высот своего нынешнего положения, не особенно считаясь со средствами. «Для меня большая честь лично познакомиться с вами, мистер Холмс», — воскликнул Тависток, приближаясь к моему другу с протянутой для пожатия рукой, которую Холмс умышленно проигнорировал. «Впрочем, ладно», — продолжал Тависток, превратив резким движением запястья несостоявшееся приветствие в напыщенный жест, демонстрирующий понимание. «Я не вправе винить вас. Крупные публичные фигуры настолько привыкают слышать похвалы, расточаемые обожающими их толпами, что малейшее порицание приводит их в полное замешательство. Особенно, когда эти толпы хотят себя убить», — сухо заметил Холмс. «Боже праведный!» — воскликнул Тависток. «Неужели вы вновь, как ни в чем не бывало, разгуливали по Ист-Энду? Вы же знаете, это опасное место. Хотелось бы уточнить, по какому делу вам понадобилась встреча со мной?» Мой друг холодно улыбнулся, вперив в собеседника орлиный взгляд. «Мистер Тависток, мне ничего не известно о вас, кроме того, что вы холостяк, член коллегии адвокатов, любитель азартных игр и нюхательного табака. Но одно я знаю твердо, вы очень сильно пожалеете, если не назовете источник информации для этих чертовых статей». В отличие от Тависока, я был хорошо знаком с методами Холмса и подметил, что одет журналист небрежно. Манжеты несвежей рубашки скреплены английскими булавками. На столе лежали 2 газеты, посвященные скачкам. Гримаса страха исказила лицо Тависока, хоть он и пытался, разливая бренди по стаканам, скрыть свою досаду за улыбкой. «Что ж, вам присущи умные догадки о людях. Это неподражаемо передано в сочинениях доктора Уотсона». «Догадки, как вы их назвали, не самый главный стилистический прием в литературных трудах моего друга». Тависток передал нам бренди. Я взял стакан, но, должен признаться, ни с кем прежде мне не было так противно пить. «Мистер Холмс, вы, кажется, вбили себе в голову, что я совершил какой-то ужасно дурной поступок. Признаю, что мои скромные статейки, возможно, доставили вам определенные неудобства, о чем я искренне сожалею. Но обязанность журналиста — информировать публику». «Вы искренне желаете действовать в интересах общества?» «Вне всякого сомнения, мистер Холмс». «Тогда скажите мне, кто заказал вам эту статью?» «Но вы ведь и сами понимаете, что это невозможно», — самодовольно заявил этот наглец. «Поскольку цель моего клиента — защищать права населения, даже если для этого потребуется нападать на вас». «Если у вас хватает дерзости, глядя нам в лицо, намекать, что мой друг способен на подобные зверства, вы за это ответите», — вмешался я, кипя от ярости. «Мы уходим», — тихо сказал детектив, оставляя свой стакан нетронутым. «Постойте!» — вскричал Тависток. На его лице отразилась обеспокоенность. «Мистер Холмс, я честный журналист. Уверяю вас, если вы согласитесь дать мне интервью, в следующей публикации вы предстанете в совершенно ином свете». «Мистер Тависток, думаю, вы не удивитесь, услышав от меня, что вы последний человек в Лондоне, с кем я готов откровенничать», — холодно ответил мой друг. «Извините меня, мистер Холмс, но это нелепость. У вас есть возможность очистить себя от всяких подозрений». «Не тешьте себя иллюзиями». «Это был бы самый сенсационный материал последних десятилетий», — воскликнул Тависток. «Шерлок Холмс, благородный страж справедливости или извращенное орудие похоти. Единственное, что от вас требуется, — снабдить меня несколькими яркими подробностями. Если вы не раскроете ваш источник информации, ничего от меня не получите». Глаза Тавистока лукаво сузились. «Неужели вы всерьез рассчитываете на успех своего расследования, если жители Уайтчепела будут считать вас убийцей?» Сыщик пожал плечами, но потому как напряглась его челюсть, я понял. Ему в голову пришла та же мысль. «Ну же, давайте!» — репортер вытащил блокнот из кармана пальто. «Всего несколько высказываний, и мы состряпаем самый волнующий заголовок, который когда-либо попадался вам на глаза». «Спокойной ночи, мистер Тависток». «Подумайте о вашей карьере», — отчаянно протестовал журналист. «Неужели вы не понимаете? Она для меня ничего не значит. Важно лишь, чтобы моя история была увлекательной». Холмс покачал головой. Его лицо исказило гримаса отвращения. «Я полагаю, Уотсон, на улице атмосфера гораздо чище». Но вечерний воздух был по-прежнему вязким и каким-то тошнотворно едким. В таком тумане трудно было найти кэп, и мы молча дошли пешком до Риджент-стрит, погрузившись в невеселые мысли. Волей-неволей приходилось согласиться с едким заявлением Тавистока. Если озлобление против Холмса будет и дальше столь же сильным, как в прошлую ночь, не только его расследование, но и сама жизнь окажется под угрозой. Мы уже почти дошли до Бейкер-стрит, когда Холмс нарушил молчание. «Вы совершенно правы, мой друг. Мне не удастся безнаказанно появляться у Уайтчепеля, пока умы отравлены клеветой, распущенной Тависток. За последние 5 минут вы взглянули на меня 4 раза и подметили верно. Рисунок в Лондон Кроникл возмутительно точен, отчего мы и пострадали прошлой ночью». Я невольно улыбнулся, а Холмс горестно вздохнул. «А мне повезло, что у меня только одно доверенное лицо. Когда объясняешь свои действия, разрушаешь фундамент репутации». «Ваша репутация сейчас, несомненно, сильно подорвана. Тем не менее, я доволен, что повидал Тависток. Охотно верю вам, он негодяй. И хотя подоплеку его статьи выявить не удалось, он проронил одну любопытную фразу». «Какую?» «Сказал, что его источник информации желает защитить население. Если этот таинственный незнакомец всерьез думает, что жителям Уайтчепела будет лучше без меня, он или безумец, или...» Я ждал, что Холмс скажет дальше. Он покачал головой и продолжил. «Одну гипотезу надо отбросить, будто у этого грубьяна Тависток есть какой-то повод преследовать меня. Он до омерзения ясно дал понять. Ему все равно, назначат меня премьер-министром или привяжут к хвосту лошади, пустив ее вскачь, затем четвертуют и насадят голову на пику, лишь бы ему позволили все это расписать в своей статье». «Чем же мне помочь вам, Холмс?» Мы добрались, наконец, до нашего жилища, хотя его дверь была едва различима во мраке. «Ничем, мой дорогой. Думаю, действовать надо мне. Поверьте, я не буду сидеть, сложа руки». В тот вечер Холмс растянулся в кресле, уперев подбородок в колени и неотрывно глядя на листок бумаги с рядами цифр, присланный потрошителем в портсигаре. Больше часа мой друг не менял позы, сидя с полузакрытыми глазами, одинокий и неподвижный, как оракул, то и дело набивая трубку крепким табаком. В конце концов, я отправился в постель, чтобы поразмышлять о предстоящих нам испытаниях. На следующее утро я обнаружил под масленкой на обеденном столе послание, написанное четким почерком Холмса. «Мой дорогой Уотсон, возможно, мои изыскания не позволят мне какое-то время вернуться на Бейкер-стрит. Вы поймете, что дело очень важное, а расследование в Ист-Энде носит такой характер, что его гораздо эффективнее проводить в одиночку. Умоляю вас, не беспокойтесь и не забредайте далеко от дома. Лондон имеет свою отталкивающую сторону. Возможно, очень скоро мне понадобится ваша помощь. Пишите мне на адрес почтового отделения Уайтчепела до востребования Джеку Эскоту. Шерлок Холмс. Постскриптум. Поскольку мое новое расследование приняло весьма опасный оборот, сообщаю, что направил к вам мисс Монк, дабы она получила причитающиеся ей деньги». Вряд ли стоит объяснять, что этот постскриптум явно противоречил увещеваниям Холмса не тревожиться о его безопасности. Я согласился, что ему удастся с большей пользой работать в одиночестве, как это не раз случалось и раньше, но в голову лезли непрошные мысли, что опасностей будет слишком много для одного человека, даже для такого, как Шерлок Холмс. Миссис Хадсон просунула голову в дверной проем. «Доктор Уотсон, к вам мисс Монк». Выразительное лицо нашей помощницы казалось озабоченным. Она стянула с рук новые перчатки и положила их в карман. «Здравствуйте, мисс Монк. Миссис Хадсон предложила чаю, но для меня это не совсем привычное время. Она такая милая. Сядьте, пожалуйста, я рад вас видеть, принимая во внимание». «Тот факт, что я уволена?» — спросила девушка, улыбнувшись. «Господи, конечно, нет». Я передал ей записку, и ее глаза, обращенные ко мне, загорелись тревогой. Что он собрался делать в одиночку? «Пожалуй, Шерлок Холмс — самый одинокий человек, который встречался мне в странствиях по трем континентам. Боюсь, я не лучше вашего представляю, чем он сейчас занят». Кусая губы, Мэри Энн подошла к почти угасшему огню и воинственно пошуровала кочергой угли. «Утром, еще до завтрака, мне пришла от него телеграмма. Я не собираюсь получать деньги за то, что провожу время в пабах, болтая с пьяными девицами», — объявила она, распрямившись. «Что мы будем теперь делать?» В прошлый раз это времяпрепровождение дало весьма интригующие результаты. «Это был подарок судьбы, но колодец иссяк. Вроде бы я уже напала на след, но все речи мисс Лейси сводились к тому, что тесак способен перемещаться подобно электричеству. Бедняжка, как видно, находилась под воздействием опия. Ничего не придумали?» «Мисс Монк, я давно свыкся с мыслью, что большая часть того, что нам непонятно, для Холмса ясна как день. Было бы крайне глупо совершать какие-то опрометчивые поступки». «Будь я проклята, если мы бессильны хоть что-нибудь сделать, пусть даже это будет патрулирование улиц в полосатых нарукавных повязках». «Что ж», — задумчиво сказал я, — «Холмсу, несомненно, пойдет на пользу, если репутация Лесли Тавистока будет подмочена». «Вы про этого писаку? С радостью увидела бы грязь на его лице». Мэри Энн вскочила с места и сделала круг по ковру. Ее покрытый веснушками лоб напрягся от раздумий. «Мисс Монк, ему трудно будет отмыться, если только это сработает». «Мэри Энн, о чем вы?» «Доктор, ведь мы очень поможем мистеру Холмсу, если обнаружим, где Тависток добывает свои небылицы». «Полагаю, что да». «Я сумею это сделать». «Что у вас в голове?» «Мне не хочется говорить заранее, а вдруг все сорвется. Но если выйдет как надо, будет здорово. Придется пойти на риск, но если это ему удастся...» Она остановилась, чтобы перевести дыхание. «Вот что я вам скажу. Принесу эту штуку сюда, и вы сами все решите». Юная особа вытащила из кармана черные перчатки и помахала ими на прощание. «Моя дорогая мисс Монк, я категорически запрещаю вам идти на риск!» — выкрикнул я. «Бесполезно». Через мгновение Мэри Энн была уже на середине лестницы. Я услышал, как она извиняется перед миссис Хадсон за то, что отказалась выпить чаю. Потом мисс Монк выпорхнула в туман, как веселая мелодия.